Бэмби. Не эскортница для мажора. Пролог. Выпусти меня, Ренат. Это похищение человека. Нельзя похитить человека, когда тот себя продал, красивые глазки. Ты товар, и я тебя купил. Это все ошибка, я не знала. За ошибки приходится платить. Кровью. Знаешь, что это значит? На его красивых губах расплывается самодовольная ухмылка. Он получит то, чего так отчаянно желал. И ничто этого человека не остановит. Ты псих! Хватаюсь за ручку двери и с жаром начинаю ее дергать. Ты даже не представляешь, какой. Мне плевать, что мы гоним по ночной трассе, что если дверь откроется, я, скорее всего, расшибусь насмерть. Я хочу выйти. Этот человек меня пугает до дрожи в коленках. Настойчивый, вспыльчивый, не признающий «нет» в качестве ответа. Он привык к тому, что если он щелкнет пальцами, то ему будут ноги целовать. Прекрати суетиться, ты все равно отсюда не выйдешь. Холодно осаждает меня. И от этого холода в голосе сердце замирает в страхе. Рука безвольно падает на колени, а сама я сверлю профиль мужчины, уверенного в своей правоте. Монстр. Он монстр в красивой оболочке. В следующий миг машина со свистом тормозит, и Ренат отдает мне приказ точно собаке. На выход! Раздается щелкающий звук, означавший, что блокировка с дверей снята, и я буквально выскакиваю из машины, чтобы тут же попасться в руки двум амбалам. Они не трогаются меня, но стоят готовые в любой момент поймать. За их спинами виднеется частный джет, и я понимаю, что крупно попала. Сегодня я домой не попаду. Сама пойдешь или помочь? Масур надменно заламывает бровь, кивая подбородком в сторону джета. Ренат, послушай, я не хочу. Отпусти меня, пожалуйста. В моем голосе отчетливо прослеживаются нотки подкатывающей истерики. Черт, меня реально похищают. Я не спрашиваю шлюх, чего они хотят. Ты здесь, чтобы угождать мне. Не захотела по-хорошему? Будет так, как ты этого заслуживаешь. Если тебе так нравится вертеть задницей перед мужиками, то будешь это делать передо мной. Пойдешь добровольно? Я с тобой никуда в этой жизни добровольно не пойду. Яростно выплевываю ему прямо в лицо. Пусть катится в ад. Там для него уже отдельный котел подготовлен. С жуткой улыбкой на лице он лениво подходит, неожиданно ласково гладит большим пальцем по щеке и выносит приговор. «Значит, поедешь недобровольно. Парни!» Он рукой подает знак своим шавкам, и те хватают меня под руки, а лицо накрывают тряпкой. Не дышу, специально задерживаю дыхание, смотря дьяволу прямо в глаза. Он наслаждается моим сопротивлением. Ломать меня — отдельный вид кайфа для него. Сопротивляйся, красивые глазки. Сопротивляйся до последнего. Вот что читается в его насмешливом взгляде. И, к сожалению, я не выдерживаю. Вдыхаю резкий запах. К горлу подкатывает приступ кашля. Вдыхаю еще и еще, пока не начинает кружиться голова. И меня не уносит в царство Морфея. Я проиграла бой, Масур. Но не войну.